Пока мы двигались, дрон дважды положил летучие конные отряды, после чего я, вновь усыпив девчат, отошел от телеги и перебил всадников, валявшихся без сознания на дороге. Заодно срезал у всех кошельки и собрал все ценное. Кстати, у тех 300 на поле я тоже забрал кошели. Особенно увесистые были у офицеров и тех, что в рясах. Вот только не стоит думать, будто я озверел настолько, что уничтожаю всех, кого вижу. Ничуть. Расправлялся я только с теми, кто интересовался нами с целью ликвидации. А вообще, встречных путников хватало, и разминались мы с ними спокойно. От деревни мы укатили недалеко, максимум километров на 10. Когда девчата, вдруг завизжав, бросились к бродяжке в рваном грязном платье со сбитыми ногами, которая шла нам навстречу. Ее грязные волосы свисали сосульками, но гордо выпрямленная спина и прямой, чистый взгляд привлекали к ней внимание. На груди у нее была какая-то табличка, прикрепленная к железному ошейнику, который женщина явно не могла снять сама. Что было написано на табличке, я не понимал, но догадывался, что нехорошее. «Мама! Мама!» — кричали девчушки со слезами, обнимая женщину, которая также плача прижимала их к себе. Мне стало ясно, что произошло. Графиню наказали, лишив ее всего имущества и отправив побираться. А она пошла вслед за своими детьми, чтобы отыскать их. Материнский инстинкт ничем не перебьешь. Это вызывает уважение. Пока мать с дочерьми пытались прийти в себя от неожиданной встречи, я размышлял. Моя клятва об уничтожении местного бога не была сиюминутной прихотью. Она была взвешенным решением, и я был полон решимости исполнить ее. Сейчас мне пока не стоит попадать под удар бога, благо он обо мне еще не знает. Нужно будет призвать его аватара в храме, хотя не факт, что он появится. Но рано или поздно до Бога дойдет информация обо мне, и он будет меня искать. И к тому моменту мне желательно быть уже магом и во всеоружии. Как я оцениваю возможные результаты нашего противостояния? А вы знаете, 50 на 50. Да-да, именно так. Если я выйду против него в качестве мага, пусть даже со множеством артефактов, шансов у меня никаких. Если усилю себя техномагическим вооружением, шансы появятся. А если в добавление ко всему использовать вооружение Содружества, то как раз и появляются те самые 50 на 50. Главное, чтобы Бог прибыл сам, а не прислал аватара. Конечно, если я убью аватара, то сильно ослаблю Бога. Сколько сил он в него вольет, стольких и лишится. Но шансы в любом случае велики. Против Бога и 50% — это много. Вот только если аватар появится, и я его уничтожу, мои шансы встретиться с Богом лицом к лицу будут мизерными. Боги трусливы, сам он не полезет, а вот паству ему не жаль. И только когда населению на этой планете придет конец, а я против его паствы воевать буду всерьез, до полного уничтожения, тогда он может и явится, чтобы сохранить хоть что-то. Однако все это в будущем, и даже не в скором. А пока мне нужен маг, и мне придется вырастить его. Как ни печально, но не стоит и мечтать о возвращении дара в ближайшие лет 10. Познакомившись с матерью девчат, я быстро снял с нее ошейник, просто перерезав дряной металл кусачками из сумки техника. Мы свернули к реке, и пока женщина отмывалась, ничуть меня не стесняясь, я готовил на костре обед. На спине ее не было живого места. Явно плетьми работали. А судя по обтянутому кожей скелету, питалась она скудно. Видимо, немного давали ей в деревнях, мимо которых она проходила. Сильная женщина. Звали ее Жанна, графиня Арская. Женских платьев у меня не было, поэтому я выдал ей мужскую одежду, которую подбирал под свой размер. Она ей подошла. И сапожки сели по ноге, как родные, сообщил графине о старшей дочке, мол, погибла, на сутки не успел. Добавил, что все виновные мертвы, погибли от моей руки, и получил в ответ благодарный взгляд. Девчата так и вились возле мамы, не отходя от нее ни на шаг. Я ее подлечил, намазал спину, шею и ноги мазью из походной аптечки, а к шее прицепил кибердоктора, и он сделал с десяток прививок. Теперь восстановление пойдет быстрее. Когда обед был готов, мы сели кушать, продолжив общение. Женщина описала, что с ней произошло после отъезда дочек. Все, как я и думал. Ее лишили всего, и поместье ушло в управление Единого. А потом мы снова выехали на дорогу и последующие двое суток скрывались от поисковых партий. Зачищать их я пока не стал, опасаясь, что это наведет других на наш след. В конце концов, я купил в одном из сел большую лодку с парусом, предварительно пройдя проверку у местного священника. Аура у меня обычная. Одет я как местные, так что подозрений не вызвал. Подогнав лодку к тому месту, где на берегу ожидала телега с дамами, я перегрузил все вещи и графиню с девочками. Лошадей отпустил, телегу утопил. И мы где под парусом, где на веслах, начали подниматься вверх по реке, за несколько дней пройдя километров 400. Становилось заметно прохладнее, начиналась осень. И вот, на восьмой день нашего вояжа, ближе к вечеру один из артефактов вдруг засигналил, как сумасшедший. За эти дни я изучил все добытые мной магические амулеты и артефакты. Особым разнообразием они не отличались. Было 10 амулетов личной защиты, 8 боевых, бьющих ледяными стрелами, один поисковый по типу сканера, дальность работы которого не превышала 300 метров, два лекарских по типу малого исцеления, которые я уже разрядил, приводя в порядок графиню, и был сигнальный амулет. Все остальные амулеты были 5 уровня, а он единственный — 4. Этот амулет реагировал на магические возмущения, колдовство на расстоянии не далее 500 метров. И вот сейчас он подал сигнал. Значит, рядом кто-то колдовал. Впрочем, он может так реагировать и на использование амулетов. Когда я лечил амулетами графиню, он тоже сигналил. Я мгновенно достал из-под сумка амулет, проверил, откуда идет возмущение, и повернул к берегу. Графиня, прижав к себе испуганных дочек, вопросительно посмотрела на меня. «Сбегаю, посмотрю, кто это там магичит. Нам любой союзник пригодится. Ну, или, может, помощь кому оказать нужно?» Успокоил я ее. Привязав лодку веревкой к корню, чтобы ее не унесло, я побежал в лес, придерживаясь направления, которое указывал амулет. Я понимал, что это может оказаться чем угодно, от случайной инициации до использования амулетов теми же святошами. Так что стоило быть осторожным. Я отправил на разведку дрон, и он показал мне изображение происходившего на поляне впереди меня. Я был так поражен, что в первый момент остановился как вкопанный, открыв от удивления рот. Однако тут же взял себя в руки и вышел на поляну. На поляне, отчаянно ругаясь, стоял маг и работал с межмировым порталом. «Доброго вечера, коллега», — сказал я. «Кому доброе, кому нет», — буркнул он в ответ, не отрываясь от прибора. На нем был хорошо знакомый мне городской костюм. Такие носили в том мире магической космической цивилизации, где я прожил несколько лет и даже поучился в профессиональном магическом военном училище. Но военным не стал, соскочил. Он точно оттуда. Где-то раздобыл портал и вот использует. Тем временем до мага, видимо, дошло. Несмотря на то, что он находится в чужом мире и, возможно, даже на чужой ветке, разговаривают с ним на его родном языке. «Ты кто?» — спросил он, повернувшись, наконец, ко мне. «Зови Мансуром. Такой же путник, как и ты. Я тоже имел портал, но мне не повезло. Наткнулся на Бога, и он выпил у меня 7-ю оболочку души. Этот мир не признает магов. Здесь убивают одаренных. Так проповедует местный бог. Думаю, не составит труда найти здесь одаренных, которые добровольно захотят избавиться от своего проклятого, как они его называют, дара. Предлагаю тебе работу. Поможешь мне перекинуть чужой дар на меня, чтобы он прижился. Я заплачу». «Чем платишь?» — сразу заинтересовался он. «Маги чуют, когда им врут. Я же говорил искренне, и он это чувствовал. Когда я верну магию, я собираюсь убить местного бога. Мне его дар не нужен. Ты можешь его забрать. Это и будет платой». «Согласен», — — сразу воскликнул маг. «Составим магический договор». «Конечно», — ответил я. «А как иначе мы будем доверять друг другу?» Маг быстро все подготовил, и мне оставалось лишь поставить с его помощью слепок ауры на договоре. После чего мой компаньон заявил, что находится в полном моем распоряжении. Пока мы шли к реке, я вкратце рассказал, что творится в этом мире, и описал ему свои приключения, а он мне свои. Но досказать не успел, мы вышли к лодке. Ожидавшие меня встревоженные попутчицы чего только не вообразили себе за тот час, что я отсутствовал. И я поспешил успокоить графиню. «Это маг, он, как и я, из другого мира. Я нанял его помочь мне». «Хорошо», — кивнула она с интересом, рассматривая мага. Мага звали Торн. Я выдал ему поесть. От ужина у нас оставалась каша с мясной подливой. И пока наш попутчик насыщался, дослушал его историю. Он был обычным клерком в музее, и когда рассматривал очередной свежий артефакт, найденный на раскопках, тот неожиданно сработал, и маг оказался здесь. А буквально через 5 минут на поляну вышел я. Вот такие дела. В принципе, это не имело значения. Главное, Торн был специалистом по древностям. Магию знал и мне поможет. Я смогу на словах объяснить, что мне нужно, и он сделает. И ничего, что слабосилок. Главное, опытный. Для меня стало огромным облегчением, что не придется ждать 10 лет. Выяснилось также, что Торн, бывший военный, в прошлом был военным капитаном, командиром взвода тяжелой поддержки. Музей, в котором он работал, также находился под руководством армии, поэтому даже став клерком, звание он сохранил. Мой рассказ о том, что в этом мире делают с одаренными, Торн выслушал, недобро сузив глаза и играя желваками. Он полностью поддержал меня в том, что отныне для нас все аборигены, кроме одаренных, враги, подлежащие уничтожению. И сразу стал кидать идеи, что делать дальше. Уже наступала ночь, а потому мы причалили к берегу, где обустроили лагерь, выставив хорошую охрану из дронов. Палатку я отдал дамам, а мы с магом устроились на одеялах у костра и продолжили общение. «Устроить аборигенам геноцид — идея хорошая, но местный бог отреагирует быстро. А пока я не верну себе магические способности, показываться ему на глаза точно не стоит. Он на пране набрал такую силу, что размажет нас одним движением брови. У меня есть наброски плана, сейчас расскажу». «Давай», — кивнул Торн, отпивая из кружки горячий чай. «Если что, покритикую». «Добро. Так вот, сейчас мы направляемся к столице. Прибудем туда завтра. Через 2 дня по всей планете начнутся массовые жертвоприношения одаренных во славу местного бога. И самые масштабные, я уверен, будут проходить в столице. Моя задача — проникнуть в тюрьмы и храмы, где держат пленников, уничтожить охрану, зачистить казармы святош и вывести одаренных. Скорее всего, это дети. Вырасти одаренным здесь не дают. Их нужно будет отправить в безопасный мир. У меня есть такой на примете. Если кто-то из них не захочет уходить, а предпочтет лишиться дара, я заберу его дар себе. Желательно, чтобы это был дар чародея. Я в прошлом был чародеем и не хочу лишаться таких благ». «Что за чародей?» — с интересом осведомился Торн. «Чародей имеет возможность видеть потоки и работать с тонкими материями». «Зачем, если для этого амулеты есть?» Несколько удивился маг. «Каждому свое. Я привык к таким умениям». «Дети не инициированные, а при жертвоприношении произойдут массовые стихийные инициации. Это сколько же маны выльется? Местные святоши и идиоты? От города же один пепел останется». «Я так понимаю, они этим давно занимаются. Наверняка разработали меры защиты. Те же пентаграммы. А вообще, я почти уверен, что детей предварительно пытают, чтобы у них произошла инициация, и только потом отправляют на костер. А их ману, скорее всего, сразу выпивает бог. Ему такие объемы посильны. Говорю же, разъелся он». «И как ты его собираешься?» «Это мое дело». Тут нас прервала разгневанная графиня, попросившая нас заткнуться. Мол, мы мешаем девочкам спать». Пришлось замолчать, и вскоре мы уснули. Торн оказался вполне адекватным. За обещание научить его пользоваться порталом и вбить в память координаты его мира, чтобы он мог вернуться, он выдал мне портал во временное пользование. Первым делом необходимо было отправить графиню с дочерьми Колии. Координаты я помнил. Мы вышли на столичной планете, я сразу связался с ИСБ, и нас доставили в резиденцию императора. Торн был с нами. Без него никак. Порталом мог управлять только маг. Я говорил, что делать, а он выполнял. Так и ушли в этот мир, сохранив координаты прошлого. В мире Олия мы задержались часов на 9. Графине подтвердили ее статус и оформили гражданство, а я положил ей на счет 1 000 000 кредов. Потом рассказал вкратце, что со мной происходило, а также и о своих планах в мире единого. Император, внимательно меня слушавший, немедленно предложил мне помощь империи в этом, без сомнения, благом деле. Много портал не перекинет, но тяжело вооруженную роту флотского спецназа с боевыми дроидами вполне. А уж им взять столицу и разнести святош, как нечего делать. Я от помощи отказываться не стал, тем более, что в этой операции решили принять участие 3 боевых мага. Из разговора с императором я узнал, что магия в империи сейчас на подъеме. Здесь работали 2 сотни нанятых работников магического искусства, половина из которых уже приняла местное гражданство и работала на государство. Но были и частные мастера, их не притесняли. Особенно востребованы были лекари. На 2-м месте — артефакторы. Маги иллюзий производили фурор своими выступлениями. Готовилась к открытию школа магии. 3 боевиков, решивших принять участие в нашей операции, как раз были флотскими боевыми магами из подданных императора. Кроме того, император давал нам с собой оператора и журналиста Центрального государственного новостного канала, которые должны были освещать ход нашей операции в СМИ. И мы занялись делом. Торн зарядил портал и приготовился прыгать. Я думал, чтобы перекинуть всех в новый мир, ему придется 30 раз переместиться туда и обратно, потому что решил, что у него портал, как мой, дожидавшийся меня в домене. У меня была пассажирская модель, которая может взять за раз не больше 3 человек, плюс 50 килограммов груза. Один такой портал своего изготовления я продал когда-то Олии, и он до сих пор работает в контакте с тем миром, где я убил Башка. Но оказалось, что Торну достался грузовой портал, а это совсем другое дело. Такой портал за раз может брать более 1 000 груза. Вон сколько народу влезло, и все в бронескафах, включая магов. Мне так понравился этот портал, что я решил позднее скопировать плетение. Имперцы тоже оценили, и Торну уже поступило предложение о выкупе этого портала. Первыми пошли 5. Я, командир роты, 3 боевых мага и погонщик с боевым дроном. Это был летающий разведчик, который, как только мы вышли из портала, начал спиралью подниматься на высоту и составлять карту окрестностей, скидывая информацию на планшет командира роты. С того места, где мы стояли, были видны окраины столицы. Уже завтра должен был состояться праздник, и в столицу стекалось множество народу. Все хотели увидеть, как будут казнить проклятых одаренных. Такое вот местное развлечение. Когда мы с темнотой двинулись к столице, маги вдруг в один голос заявили, что чуют в городе божественную сущность. Может, Бог почувствовал частое срабатывание портала? Так или иначе, этот гад прислал своего аватара, и тот сейчас находился в храме. Дрон показал нам картинку. Аватар был 3-метрового роста, с телом накачанного громилы и головой быка. От него так и перло праной силой. Оператор, задействовав 12 специализированных дронов, снимал все для истории. Медлить и сомневаться мы не стали. Сразу пошли на штурм. Аккуратно сняли охрану на входе. Почуяв несколько смертей, недобык забеспокоился. Работая с таннерами, мы добрались до центра. Аватара совместно атаковали 12 штурмовых дроидов 12-го поколения плюс 2 артиллерийских. Аватар ревел, отбивал выстрелы атаковал, разрывая дроидов, но плазма оказалась на удивление действенным оружием против богов. Я ведь и башка убил с помощью плазмы. Но аватар был силен. Он уничтожил всех наших штурмовых дроидов, а мы так и не смогли его убить. Будучи тяжело ранен, потеряв руку и ногу, он вынужден был бежать. Артиллерийские дроиды закидывали его минами, но он сбежал, гад. Я в это время с ротой бойцов брал штурмом место содержания детей. Их обнаружили 3 воздушных разведчика. Днем, пока дроны висели над городом, они сняли планы, быстро разобрались, где кого содержат. Поначалу думали, что таких мест 4, а потом поняли, что 4-е — это обычная тюрьма. Впрочем, этих узников тоже освободили. Торн работал прямо тут же, в подземельях, хватая в охапку детей, загружая их в портал и отправляя в империю Галла. Имперцы дали нам в помощь еще и свой единственный портал, который пусть и пассажирский, но по 7-8 детей переправлять мог. Несколько магов непрерывно заряжали порталы, которые быстро разряжались от интенсивного использования. Всего мы освободили 1500 пленных. Понятно, что у меня был свой интерес, и я бегал среди пленных с амулетами. В империи Галла были артефакторы, и я выкупил у них из резерва 3 амулета. Амулет защиты, поисковый и амулет отвода глаз. Все 3 были 3-го уровня, да и выделаны тоже средние. Видно, что поточная работа. Амулет поиска прототип Ока работал куда лучше местных поделок. Из 1500 детей, среди которых оказалось несколько подростков и даже 3 взрослых, я обнаружил 1 взрослого с даром чародея. У этого взрослого мужика когда-то уже была проведена инициация. С непрошедшими инициацией непонятно, есть у них такой дар или нет. До инициации он заглушен. Стоит также отметить, что если бы это была женщина, мне ее дар не подошел бы. Он различается по гендерному признаку, а потому не прирос бы ко мне. Освобождение из клеток еще продолжалось. Торн то появлялся, то уходил с очередной группой детей. В империи их встречали. С ними работали психологи, их обучали общему языку, а школа магии готовилась принять своих первых учеников. А я отозвал в сторону этого мужика с даром чародея и спросил у него: «Вы не хотели бы продать свой дар и стать простым человеком? Плачу золотом». «Тонна», — сразу ответил он хриплым басом. На вид ему было далеко за 40. Удачливый, раз от святош так долго бегал. «Договорились». Я порадовался, что мужик так легко согласился. Если даже позже попытается отказаться, для меня это уже не важно. Торн при одном из возвращений доставил мой глайдер, который я купил в империи Галло, 4-местный с грузовым отсеком 0,5 тонны весом. Так что летательный аппарат у меня имелся. А вообще мы торопились, очень торопились. Укусили мы бога серьезно, он ведь чувствовал все происходившее с аватаром так, словно это был он сам, и вполне мог появиться в любой момент. Мы были готовы к его появлению. Торн всякий раз возвращался не пустой, и мы восстановили количество боевых дроидов, которые хорошо зарекомендовали себя в бою с божественными сущностями. Перекинули еще 1 роту бойцов в скафах и 30 военных глайдеров, каждый по тонне. Но ни через час, ни через 2, ни даже через 5 никто так и не появился. Кажется, мы запугали бога. Рота держала оборону храма, в который стекались горожане. Уже было 3 штурма. Среди горожан 1000 погибших, а у нас 3 было ранено и 1 убит, но его оживили. Свежие кадры съемок с места событий уходили в империю и фактически в режиме реального времени появлялись в сети. Когда всех детей отправили в империю Галла, Торн сел в мой глайдер, и мы с ним покинули столицу. Обе роты спецназа, разбившись по 10 на 1 глайдер, отправились на зачистку других поселений и храмов, освобождая узников. Они знали, что утром начнутся массовые жертвоприношения, и торопились спасти как можно больше маленьких магов. Того мужика, что желал поделиться со мной даром, я отправил пока в лес, 100 км от столицы, на остров, расположенный в центре болота. Оставил ему палатку и запас еды, и он отсыпался после всей этой нервотрепки. все же к казни готовился, и довольно мучительной. Мой летающий дрон присматривал за ним, чтобы он не сбежал. Таким образом, я получил все, что нужно, и можно было заняться ритуалом. Но пока я отложил это в сторону, зная, что где-то есть еще маленькие одаренные, которые нуждаются в нашей помощи. Со мной находились Торн и два бойца, и у нас был свой район действий, который мы облетали, работая подавителем. После этого бойцы покидали салон, зачищали очередной храм, освобождали, если было кого, и Торн отправлял освобожденных в Империю. Всякий раз он возвращался с очередным глайдером, с новой подмогой, и мы разлетались с ними в разные стороны. За остаток ночи мы посетили еще 16 храмов в городах и селах. Если где-то собиралось много освобожденных, отправляли Торна туда. Мак уже набил руку в использовании портала, и ему хватало 3 минут, чтобы посетить Империю и вернуться, так что дело двигалось быстро. Наступил рассвет, но мы продолжали работать. На нашем счету уже были 2 сотни уничтоженных храмов, 2 десятка алтарей и несколько тысяч освобожденных узников. Так мы работали 5 суток без всякого отдыха. А потом Торн отправил роты и глайдеры обратно, а сюда переместил представителей имперской разведки. Их обучат местному языку, и они будут работать в этом мире, вербуя сторонников и спасая одаренных, на которых этот мир был так щедр. А мы с Торном полетели к островку, где нас ждал мужик. Я подробно описал магу, что ему предстоит сделать, после чего мы начали готовиться к ритуалу. Золото, чтобы расплатиться с мужиком, мне доставил Торн из Империи Гало. 1 тонна и еще 100 кило сверху. Это мужику премия будет, если все удачно пройдет. Я вышел из портала и повел плечами, осматриваясь. Вокруг меня раскинулась бескрайняя пустыня с барханами. Если бы я не знал, что нахожусь в другом мире, то подумал бы, что это пески Сахары на планете Земля. С того момента, как я вернул себе дар мага, прошел год. На днях мне исполнилось 14. Одаренный, согласившийся отдать мне свой дар, забрал золото с премией, купил себе графство и тоже счастлив. Приживление дара заняло у меня 2 недели. Торн помогал мне, пока я полностью не освоил навыки. Сильным я не стал. 8-й уровень, но есть шанс перейти на 7-й. Умения чародея проснулись вместе с даром, и я был безмерно счастлив. Торн выполнил свою часть договора, теперь дело оставалось за мной. Первым делом я проверил 3-ю оболочку души. И, о счастье, нить домена была на месте. Я посетил домен и забрал свой портал. Жаль, с Торном обменяться было нельзя. Он продал свой портал Империи и забрал их, пассажирский. Но я все плетения с портала успел записать в свою книгу мага. Будет время, повторю. Надеюсь, смогу. Потом я активировал щель и сразу начал ее качать. В библиотеке Единого я нашел методики быстрой прокачки. Уже 18 тонн, и это за неполный год. А бог так больше и не показывался, и аватаров не засылал. Трусом оказался. Паству свою натравливал, а сам — Нини. Я понимал, что он прячется в своем домене, и его еще предстоит найти. Подготовка заняла 1/2. Я посетил свою планету Альбера в мире Содружества, на планете привязал свой домен. В домене поднялся с помощью челнока на орбиту и поставил метку у астероида. Покинув домен, отвязал его от планеты, поднялся на орбиту к Старсейверу и привязал домен уже там, тоже к астероиду, после чего отправил в домены Старсейвер и легкий крейсер Рейдер. Размеры тут не важны. Также на Фронтире я прошелся по торговцам артефактов древних, приобрел еще 2 корабля и провел их активацию. Это были артиллерийский крейсер и военный транспорт. Из скины обороны планеты Альбера наклепали мне 5000 летающих боевых дронов и 3000 шагающих. Торн все это время был со мной. Он успел поставить себе нейросеть древних и учил базы из Империи Гало. Закончив дела в Содружестве, мы с Торном вернулись обратно и целый месяц искали домен Бога. Рано или поздно он должен был засветиться, если только не менял слишком часто местоположение привязки домена. В конце концов, Тонко настроенные амулеты выяснили, где больше всего эманаций Бога. Там мы и нашли привязку. Я неделю вскрывал домен, пока Бог, наблюдавший все это, не рассвирепел и не атаковал, самолично появившись из домена. Разом ударили три моих боевых корабля на орбите, но для Бога этого было мало, поэтому его атаковали еще и дроны. Бог стоял в озере лавы и отбивался, пытаясь удрать, но у него не получалось. Я блокировал возможность перемещения амулетами, которые уже дымились, но все еще держали его. Бог, который был неимоверно силен, уничтожил всех моих дронов, и летающих, и наземных, но мои корабли добили этого урода. На том месте осталось озеро лавы, а на его берегу — туша мертвого бога. Я тоже выполнил свою часть работы. Торн это подтвердил и начал поглощать оболочки бога. Восьмую, девятую и десятую. Да, бог был жутко силен, однако техника рулит. Я помогал магу поглощать бога. Кстати, он не отказался от этого, даже когда я рассказал, как сам был башком и что из этого вышло. Домен бога достался Торну, но библиотеку мы делили поровну, как договорились. Когда Торн окончательно поглотил оболочки, что заняло у него больше месяца, и убрал свидетельство боя, я уже перешерстил библиотеку и забрал самое интересное. Торн решил остаться в этом мире. Он был полон решимости исправить то, что натворил Единый, ну а имперцы ему помогут. А я заскучал и решил развеяться. Для начала вернулся в империю Галы и навестил графиню с дочками. У них все было хорошо. Графиня на выданные мной деньги купила дом в столице и 4 фермы, из них 2 с теплицами. Наняла работников и занялась натуральным хозяйством. Установила себе сеть, закачала базы и руководит. Уже и доход пошел. Школа магии полгода как активно работает. В ней почти 5000 учащихся. Школа расположена не на столичной планете, а на другой, одной из тех, что входит в империю. А вернувшись из империи Галы, я стал думать, куда бы мне еще податься. В мир магии я не хотел и решил снова в космическую цивилизацию. Настроил произвольный поиск, шагнул в портал и оказался тут, в пустыне. А барханы высокие. Ну и где тут высокая цивилизация? Небо чистое, ни одного аппарата. Надо сказать, решение уйти было спонтанным. Как-то разом достали все. Когда я зависал в библиотеке Торна, копируя оставшиеся книги, он ныл. Мол, я ему должен помочь там-то и там-то. В империи Гала ныли Оля и император. Им не хватало преподавателей для школы магии, которую пришлось разделить на 3, по специальностям, ввиду большого количества учеников. Торну я рявкнул, что его портал настроен на родной мир, поэтому пусть отправляется туда за своими друзьями-приятелями, которые ему помогут. Оля и сказал примерно то же самое. Портал есть, пусть ищет преподавателей в других мирах. Словом, решение было принято. Я решил от всех отдохнуть и сбежать из этого бедлама. Надеюсь, 10 лет их не увижу. И знаете, после перехода сразу как-то легче стало. Вот только что это за мир? Я умирал от любопытства, поэтому решил немедленно его удовлетворить. Домен привязывать не стал, а достал из щели легкий аэробайк. Надел высотный полетный костюм, застегнул шлем и, устроившись в удобном кресле, разогнался. Поднялся ввысь и с километровой высоты стал изучать окрестности, не прекращая подниматься все выше. Я едва успел рассмотреть развалины города вдали, как тут же последовал удар с орбиты. Сволочи, почти попали. Что тут, черт возьми, происходит? Байк задело и мне напрочь спалило ногу, поэтому пришлось покинуть кабину и, свободно паря, падать вниз. Следующий снаряд попал точно в цель, и байк исчез во взрыве, а меня толкнуло взрывной волной. Я падал вниз. Так, где там у меня амулет-парашют? Когда через 3 дня я покидал домен, где в капсуле отрастил себе новую ногу, я по-прежнему не понимал, что происходит. Для своего восстановления я использовал не магию, а биотехнологии мира Содружества. Было интересно наблюдать за работой капсулы и, кажется, у меня появилась задумка, как ее можно улучшить, используя магию. Своего рода сплав магии и биотехнологий. Хотя, о чем я? Что это было с орбиты? Сейчас узнаем. Я достал мощное разведывательное оборудование, включая сканеры, и они начали просвечивать малую и среднюю орбиты. Сам я находился в километре, чтобы не по мне удар пришелся, если вдруг заметят работу сканера. Но удара так и не последовало, и уже через минуту я мог наблюдать на экране планшета результаты работы оборудования. Я увидел, что только на этой стороне находится 6 боевых станций неизвестного мне типа. Планета явно закрыта, и закрыта не от внешней угрозы, а от внутренней для внешних. Надеюсь, понятно сказал. Теперь осталось выяснить, по какой причине. Население должно быть. Опыт подсказывал, что станции стреляют только потому, что летает. Я уже 2 часа брожу по пескам, и ничего. Вскоре идти мне надоело, и я достал малую грузовую платформу и 2 боевых дроидов, черных вдов. Они устроились в кузове, а я — в закрытой кабине, где работал кондиционер. Жарко, пустыня все же. Платформа имела открытый кузов, а потому и было ограничение скорости в 200 км в час, чтобы ничего не сдуло, и я держал скорость не выше 150. Так и летели. Дроиды, если что-то засекали, тут же сообщали мне. Если с орбиты и наблюдали за нами, то пока не стреляли. Оба дроида были настороже. Они должны уловить, если нас возьмут на прицел с помощью оборудования наведения, и сообщить мне. Я в таком случае сразу скину скорость, и мы рассредоточимся, а платформа полетит дальше, и стрелять будут по ней. Те, кто это делает, мне еще за любимый байк ответят. А за платформу я с них сверху спрошу. Летели мы к тем странным развалинам, похожим на бывший мегаполис. Там вроде даже высотки сохранились. Несколько точно есть. За время полета нам встретились 3 скелета, то ли космических судов, то ли боевых кораблей, почти скрытых песком. Глядя на них, я понял 2 вещи. Что блокада планеты длится уже долгое время и что здесь есть аборигены. Кто-то же их раздел до голых корпусов, а время хорошо поработало над остовами. Первый осмотр развалин ничего не дал. Тут очень долго не жили. И 2 огрызка высотных зданий были памятниками истории. По городу били с орбиты, в основном по окраинам. Но и в центре взрывные волны натворили дел. Однако вскоре мой летающий дрон-разведчик обнаружил на окраине, где сохранились деревья и пруд, недавнюю стоянку аборигенов. Обычно меня забрасывало туда, где проживали люди, и поэтому я не опасался встретить инопланетян-гуманоидов, а ожидал появления людей. Да, именно ожидал, устроившись в одном из более-менее уцелевших зданий. Зачем крутиться по окрестностям, если можно подождать? Подозреваю, что тут работают поисковики, ну или сталкеры, не знаю, как их называют. Интересует их то, что могло сохраниться с тех времен, когда здесь был процветающий город. Последующие 4 дня я с немалой охоткой занимался поисковой работой. При наличии сканеров и строительных дроидов это было куда проще. Накопал я немало, заодно изучая местные технологии. Что ж, это без сомнения снова содружество. В телах мумии сканер ясно показывал чужеродные предметы, именуемые нейросетями. Изучив их и технику, я мог с уверенностью сказать, что на момент блокады планеты у гражданских было в основном 4-е поколение, редко 5-е. Видимо, недавно открыли продажи, не успело разойтись. Все мумии я пропустил через операционную капсулу, получив на руки больше 1000 нейросетей. Процент потери при извлечении составил около 15. Время постаралось. Находил и кристаллы с базами знаний. Думаю, это будет неплохим товаром на продажу. Судя по состоянию техники и развалин, с момента блокады прошло больше 100 лет, где-то в районе 150, плюс-минус 10 лет. Люди за это время должны были уже одичать. Это я к тому, что и нравы должны были измениться, и сейчас прав тот, за кем сила. Типа ограбить слабого, напасть на равного и отступить перед сильным. Думаю, здесь так же. Миры и ветки разные, а люди одни. Изучать местный язык я не стал. Смог запустить несколько планшетов, нашел фильмы и переводчик, что был при мне. Поработав с ними, составил богатую словарную базу. Говорю же, тут люди. Надеюсь, за это время их язык не сильно изменился, и мы сможем поговорить. Да и переводчик быстро адаптируется. Переводчик, составив местный словарь, скинул его на мой левый коммуникатор. Один уже не справлялся, вот и пришлось второй активировать. И теперь у меня их два. Сеть мне ставить рано, до 16 лет рисковать не буду, поэтому пока пользуюсь коммуникаторами. Составленная мной программка переводила все письма на найденных мной планшетах, и я их читал. Да, это не быстро, но лучше так, чем забивать себе память мусорным языком, который вряд ли когда-нибудь пригодится. Так вот, похоже, я находился в директорате Уанга. По крайней мере, на большинстве носителей упоминался именно он. Входит, как и ожидалось, в содружество. Остальное узнаю от аборигенов. Мне уже стало интересно. А через 4 дня вдовы засекли первых гостей. На экране планшета, на который передавались картинки с трех разведывательных дронов, державших под контролем сам город и его окрестности, я наблюдал, как к городу неторопливо летит средняя грузовая платформа. Нормальную платформу превратили в какое-то чудище, словно из фильма про апокалипсис. Спереди, как клыки, были наварены железки. Мощным бампером можно таранить баррикады, если пилот не гений и не догадается перелететь их. А кабина явно укреплена листами брони. На кабине стоял какой-то предмет, напоминающий оружие, похоже, пулемет. Летела платформа на невысокой скорости, километров 70 в час, и я подозревал, что скорость обусловлена плохим техническим состоянием самой платформы. Я же говорю, деградация во всей красе, выживают как могут. Странно, что вообще техника осталась, и ее есть кому обслуживать и кому пилотировать. В тот момент, когда платформа показалась из-за дальних барханов и укрылась за последним, отправив вперед двух пеших разведчиков, я, попивая сок, «Слуги мои заботились обо мне», возлежал на надувном матрасе на водах пруда и смотрел местный фильм, который скачал с одного из найденных планшетов. Переводчик синхронно переводил, и заминка была почти незаметна. Это была хорошая, добрая комедия о везучем недотёпе, грабившем банк, которого по чистой случайности никак не могли поймать.